что-то случилось с Валерием, да?» — бросилась ко мне Залесская. «Прошу вас, скажите правду». Я растерялся. «Полина Модестовна, пожалуйста, не волнуйтесь. Да, Валерий в больнице, но он жив, и, в общем, как будто ничего страшного». Она заметалась по коридору, зовя какую-то Машу, видимо, няню внука, и, вспомнив, что той нет, сорвала с вешалки пальто. «Я должна быть с ним, понимаете, с ним!» Чуть ли не схватила она меня за пиджак. «Куда девался ее опломб? Наверное, в такие минуты все матери ведут себя одинаково». Хорошо, что нашлась одна из понятых, женщина средних лет. «Полина Модестовна, возьмите себя в руки. Где у вас аптечка?» Она, конечно же, знала Залесскую хорошо, соседи, и теперь в ней заговорили простые человеческие чувства. «Ольга Павловна, голубушка!» — взмолилась Залесская, натягивая на ноги лаковые сапожки. «Там, в кухне справа, в шкафчике, капли вотчила, 20 капель». Я решил прервать обыск и ехать вместе с ней в больницу. Как это угораздило Валерия Залесского попасть под автомобиль? Я вспомнил его совершенно подавленное состояние, с которым он уходил после допроса. Неужели сам? Соседка принесла Залесской рюмку с мутной жидкостью и чашку с водой. В коридоре резко запахло лекарством. «Полина Модестовна, — предложил я, — поедемте на нашей машине. На чем угодно, только скорей». Понятых я отпустил. Участковый инспектор остался ждать няню с внуком. Я отвел его в сторону и дал указание, что отвечать, если будет звонить Генрих. В машине передал Полине Модестовне разговор с санитаркой, пытаясь смягчить его еще больше. Залесская молча прикладывала платочек к глазам, но, в общем, держалась. Только когда врач подвел нас к палате, и она увидела сына, лежащего на больничной койке с поднятой вверх загипсованной ногой, Залесская расплакалась, бросилась к Валерию. Мы с хирургом прикрыли дверь, оставшись в коридоре. «Как он?» — спросил я. «Он-то что?» — вздохнул врач. «Перелом. Ну, шок был небольшой. А водитель...» Хирург покачал головой и посмотрел на часы. «До сих пор оперирует. Сам, зав. Отделением. Тяжелая черепная травма. Раздроблен весь левый плечевой сустав. У мужика 3 детей. Жене кто-то сообщил, сидит возле операционной. На ее лицо глянуть невозможно. Вы знаете, как это произошло? Рассказывает, что парень сам бросился под машину. Шофер чудом успел свернуть и в угол дома. Наверное, опытный водитель. Самосвал. Я могу побеседовать с Залесским? По вашей линии, хотите сказать? В общем, да. Допросить. Это срочно? Срочно. Ну, хорошо. Ненадолго можно. Только и я там буду. За него в ответе, как говорится. Пожалуйста. Хирург заглянул в палату и довольно бесцеремонно произнес. Мамаша, повидались, достаточно. Мы и так сделали для вас исключение. Иди, мама, все будет хорошо, услышал я голос Валерия. Послышался звук поцелуя. Залесская вышла. «Что с шофером?» — спросил Залесский у врача, когда мы вошли в палату. «Плохо», — хмуро ответил хирург, и мне показалось, что он хотел крепко выразиться. «Наверное, выразился бы, не присутствуя я. Понять его можно. Он знает, что сейчас делается в операционной, помнит, что у дверей сидит убитая горем женщина, которой, возможно, не суждено увидеть мужа живым. Да, атмосфера была тягостной». «Голова не кружится?» — спросил у Залесского врач. «Нет». «Не тошнит?» — «Нет». Хирург подумал минуту и бросил. «Вы начинайте, а я сейчас вернусь». И вышел из палаты. Я сел на единственный стул. «Игорь Андреевич», — начал Залесский вполне твердым голосом, «я вам сказал неправду насчет Генриха. Когда вы мне сообщили, что он был 8 июля в Крылатом, я понял все. Почему он посоветовал шантажировать Ильина, звонил специально из Североозерска, написали ли мы с Аней якобы предсмертное письмо? Какой же я был слепец! Но я никогда не мог предположить, что Генрих способен на убийство. Знал, что он деляга, нечист на руку, беспощаден. Но поднять руку на женщину и таким ужасным способом... Он был 25 июня у вас дома. Как снег на голову свалился. Я думал, что он не найдет меня в Крылатом. Недооценивал его. А теперь, пожалуйста, по порядку. Откуда вы знаете друг друга? Что вас связывало? О его визите 25 июня. Как познакомились? Отец был защитником по делу, по которому проходил Генрих. Полностью Генрих Васильевич Глазков. Я не знаю точно, что было на процессе. Кажется, кто-то изменил показания или еще что-то. Короче говоря, отец дело выиграл. Генриху вынесли оправдательный приговор. Я учился тогда в 10 классе. В благодарность, что ли, ну, он стал меня опекать. Водил в рестораны, подкидывал кое-что из вещей. Куртку там, джинсы. Это особый дефицит. Стильный плащ. В Одессе я в институт не поступил, срезался. Знакомые отца написали из Вышегодска, что там легко поступить в сельскохозяйственный институт. Мне было все равно. Диплом на самом деле нужен был родителям. Как же, сын обязан иметь диплом. Короче, я уехал в Вышегодск. Потерял Генриха из виду. После третьего курса приехал на каникулы домой, встретил его на Дерибасовской. Он сказал, что перебирается в Таллин, дал адрес. Когда у нас с Аней все началось, я вспомнил о нем. Приехали с ней к Генриху, как бы в свадебное путешествие. Он устроил нам такую жизнь. О, у Залесского неожиданно прорвались одесские нотки. На такси в Тарту, кивнул я, обеды в Паласе. Записи Армстронга, Хампердинка. Валерий посмотрел на меня с опаской, и это мне известно. И все бескорыстно, продолжил он, по дружбе. Вы знаете, что произошло в то лето, когда я уехал в Одессу и не вернулся? Пристроиться мне было некуда. В голове романтика, жажда дальних странствий. Я написал Генриху, что хочу в загранку. Это у нас так говорят. Он устроил меня на рыболовную флотилию в Атлантику. Залесский замолчал, наверное, подходил к самому трудному. «Тоже бескорыстно, по дружбе?» — спросил я не без иронии. «Нет», — ответил он с какой-то решимостью. «С Канарских островов, там у нас по договоренности с Испанией, была база для отдыха и смены рыболовецких экипажей. Я ему привез чемоданчик, небольшой такой. Передали». «Кто передал? Из наших?» «Да, что было в чемоданчике, я не знал». «Сколько вы получили за эту операцию?» «Около 2000 рублей». Через год Генрих снова устроил меня в плавание. И снова я привез ему чемоданчик. «Вознаграждение?» 3500. «Кто был отправитель?» Я могу подробно все написать. Хорошо, вы это потом сделаете. Дальше. Генрих меня опять стал уговаривать в загранку. Честно говоря, я испугался. Таможня? Поймают с товаром. Пиши пропало. Тогда по его поручению я стал разъезжать по городам, возить разное барахло. Контрабанду? А черт его знает, где он доставал. Что вы возили? «Лучше спросите, чего я не возил?» — опять по-одесски воскликнул Валерий. «И часы японские, и жевательную резинку, и женские сапоги, когда платформа появилась. Я постараюсь все вспомнить». «Куда и кому и сколько?» — подчеркнул я. Залесский кивнул и продолжал. «Был я как-то в Москве. Жили у Палей?» — подсказал я. «У Палей», — подтвердил он. И встретил однажды на улице парня с нашего курса, Олехновича. Он мне про Аню рассказал, что у нас, оказывается, ребенок растет и так далее. И все во мне словно перевернулось. Я понял, как запутался. Нет, вы представляете, узнать, что у тебя есть сын. Вспомнил Аню, светлую нашу любовь. Как я по утрам приносил ей полевые цветы. И махнул в Вышегодск. Подальше от суеты, Генриха, темных дел. Да, кстати, он меня в Москве надул, оставил без денег. И вы заняли у Ирины Давыдовны. Залевский смущенно хмыкнул. Как раз был повод порвать с ним. Он постарался вопрос о денежном долге Пали обойти. Мы пошли с Аней в ЗАГС, продали домик за какие-то гроши и уехали в Крылатое. «Очиститься», — он криво усмехнулся. «Наивная мечта. Но он и там разыскал меня». «Об этом, пожалуйста, точнее», — сказал я. Он приехал 25 июня под вечер. Мы сели выпить, закусить. Аню я послал к Завражным. Мне там одна икона приглянулась. Не шедевр, но очень симпатичная. Генрих иконы собирал. Тоже одна из статей его бизнеса. Анфиса Семеновна подарила Ане старинную икону, доставшуюся ей в наследство, по Роскеву Пятницу. Генрих у меня ее выпросил. Короче, нам надо было остаться вдвоем. Генрих напирал, что я должен участвовать в его махинациях. Еще сострил, что из его фирмы не уходят, из нее выносят ногами вперед. На испуг брал. Я стал отказываться. Тогда он заявил напрямик, рано или поздно заметут. Надо, говорит, смываться на ту сторону. Как это? — переспросил я. «За границу», — пояснил Валерий. «Я сказал, что он с ума сошел. У меня ведь семья, ребенок, Аня в положении». А слух у него, как у сторожевой собаки. Вдруг он сделал знак «молчи», мол, и вылез в окно. Потом появился в окне и показывает мне на дверь. Я подошел, открыл. Аня стоит, бледная, испуганная. Спросила, где Генрих. Я что-то буркнул. Во двор будто бы пошел. Она спать легла, я вышел во двор. Генрих все интересовался, расспрашивала меня Аня о чем-нибудь или нет. Я ответил, что нет. Генрих спросил, есть ли у меня в Крылатом хвосты. Ну, я выложил насчет истории с билетами и Ильина. Генрих очень рассердился. Сказал, что лучше бы я обратился к нему, если мне были нужны деньги. Я напомнил ему Москву. Он сказал, ладно, мол, надо выход искать. И предложил идею насчет письма. Спросил, как бы ему пораньше уехать из Крылатова. Я посоветовал пойти к Стасику, только не от моего имени, для конспирации. Генрих на прощание настоятельно рекомендовал подумать о его предложении. В смысле, на ту сторону. Чтобы он отцепился, я пообещал подумать. На следующий день Аня поехала в район. Приехала какая-то раздраженная. А тут я узнал, что в Североозерске их видели с Ильиным. Знаете, Игорь Андреевич, я не верю мужчинам, которые хвалятся тем, что им все равно, как ведет себя жена. Врут. Я тоже притворялся таким свободным от предрассудков. Словом, мы с Аней повздорили, она мне Генрихом тычет, а я ей Ильиным. Что она слышала из вашего разговора? До сих пор не знаю, честное слово. Во всяком случае, она не говорила ничего конкретного. Только заявила, чтобы его в нашем доме больше не было. Я распалился, кричал, что если Ильин не уедет из Крылатова, тогда уеду я. Поругались, помирились. Я пообещал порвать навсегда с Генрихом. Она сказала, что сделает что угодно, лишь бы я не уезжал. Я заикнулся насчет письма. Сначала она сказала, что это некрасиво. Потом я поднажал, и она согласилась. Через неделю мне в клуб позвонил Генрих, спросил, что я надумал. Я все вокруг да около. Он как бы невзначай поинтересовался насчет письма. Я ответил, что все в порядке. Он пообещал, правда, неопределенно, что подъедет обговорить, как лучше сделать дело. Еще посоветовал хорошенько его спрятать, чтобы заранее никто не увидел. Я и ляпнул. В тумбочке оно. Почему-то я об этом разговоре забыл. А когда вы утром на допросе сказали, что Генрих был 8 июля в Крылатом, у меня в голове будто молния пронеслась. Окончательно я понял, что Генрих убийца, когда вышел от вас. Он думал, что Аня донесет. Самое страшное, помог ему в этом убийстве я. Залесский замолчал, прикрыл глаза. Молчал и я. Потом он медленно, глухо проговорил. Я неудачник. Хотел покончить счеты с жизнью и опять совершил ужасную вещь. Мне нянечка рассказала. Неужели и этот человек погибнет? В комнату вошел врач, посмотрел на Залесского, на меня, помедлил. Я решил воспользоваться этим и спросил у Залесского. Вы знали, какие планы у Генриха? Я вам говорил. А вы зачем хотели отправиться в плавание? Нет, воскликнул Залесский, я бы никогда на это не пошел. Я должен жить для моего Сережи, ради Ани. Не знаю, насколько искренне он говорил это. Хотелось думать, что искренне. Врач покачал головой и показал на свои наручные часы. Генрих позвонил на квартиру Залесских около 3. Ему ответила няня, как было договорено, что Валерий уже уехал в порт. В 5:00 вечера Глазков поднялся на борт сухогруза «Красноярск» и расположился в своей каюте. В 16:45 я был на борту «Красноярска» в сопровождении оперативных работников. Глазкову было объявлено обвинение в убийстве Залесской Ангелины Сергеевны и постановление об аресте. На его запястьях щелкнули наручники. Пригласили понятых из членов команды. Чемодан Глазкова оказался с двойным дном. В тайнике были обнаружены крупные бриллианты, иконы, в том числе Параскева Пятница. Впоследствии специалисты оценили ее в несколько десятков тысяч рублей. Впрочем, остальные представляли не меньшую ценность. Одна из них даже разыскивалась в связи с ограблением церкви под Владимиром, во время которого был убит церковный сторож. Глазков наотрез отказался давать какие-либо показания. То, что знал о нем Залесский, было далеко не все из преступной деятельности этого опасного рецидивиста. Распутыванием его темных дел я занимался не один месяц. Но это тема для другой книги, и, возможно, я когда-нибудь решусь написать ее. Мне и сотрудникам МВД, в том числе Ищенко, пришлось еще много поработать, прежде чем следствие по делу Глазкова было закончено. А тогда в Одессе после его ареста я вынес постановление об этапировании Глазкова в Москву. Залесского по выздоровлению тоже взяли под стражу. Вылетел я в Москву 30 декабря, а 31-го это был не самый веселый день в моей жизни. Я ехал в пустой электричке в последний час уходящего года и не мог собраться с мыслями после разговора с Надей. Когда я прилетел в Москву и доложил обо всем Эдуарду Алексеевичу, он сразу отправился к прокурору республики лично рапортовать о результатах следствия, правда, поздравив меня с успехом. И еще он успел с улыбкой бросить. Мне телефон оборвали. «Вынь, Чекурова, да положь!» И поспешил к начальству. Что ж тут было гадать? Надя? Моя дурацкая следовательская логика без промедления подсказала беда. Зная, что я звоню сам, как только моя нога ступает на московскую землю, просто так искать меня она бы не стала. Сразу в голове возник их домашний лазарет, больная Варвара Григорьевна, медсестра, приходившая каждый день делать уколы. Как-то Надя обмолвилась, что у матери неважно с сердцем. Набирая номер телефона дома моделей, я на всякий случай подбирал слова утешения. Хорошо, что сначала подойдет Агнеса Петровна, амортизатор. Но трубку взяла Надя. «Игорь!» — вырвалось у нее. И в голосе какой-то испуг и облегчение, что это, наконец, я. «Как ты мне нужен!» «Да, Наденька, я!» «Ты так был нужен! Ты мне был очень нужен!» — повторяла она. Я пригласил ее немедленно приехать, и, терзаемый неведомой тревогой, терялся в догадках, пока она шла ко мне в прокуратуру. После моего визита к ним Надя решилась, наконец, поговорить с Кешкой о том, что выходит за меня замуж. Чего это ей стоило, по ее словам, она не могла передать. Куда тяжелее, чем объяснение с мужем. Результатом явилось то, что ее сын исчез из дому. Его искали 2 дня. Кешку забрали в детскую комнату милиции в аэропорту Шереметьево, обратив внимание на странное поведение подростка. В настоящее время он лежит в больнице. Нервное потрясение. Аэропорт. Подсознательно он искал своего отца, летчика. И это было так пронзительно просто, как истина, открывшаяся мне, когда я впервые увиделся с этим необычным, не по годам задумчивым, ушедшим в себя мальчиком. Кем бы я ни был, хоть самым привлекательным и интересным человеком на свете, я никогда не смогу стать для него настоящим отцом. Это поняла и Надя. «Что же будет, Игорь?» — спросила она с тихим отчаянием. Что я мог ответить? О встрече Нового года вместе не могло быть и речи. Надя уже добивалась, через Агнесу Петровну, разумеется, разрешения подежурить в новогоднюю ночь у сына в больнице. А я вот ехал к Ивану Васильевичу. Сошел я на тихой подмосковной станции. Здесь за городом оттепель не чувствовалась. На платформе снег, утоптанный и скользкий. Дачный поселок притих среди высоких корабельных сосен. Безмолвно раскачивались фонари на деревянных столбах. Я быстро шел по узенькой тропинке, проложенной в снегу, вдруг испугавшись, что не найду Ивана Васильевича до 12, кругом ни души, не у кого спросить нужную улицу. В руках у меня шоколадный набор неимоверной величины и бутылка шампанского. Все ориентиры оказались на своих местах. И, толкнув приметную калитку с номером дачи, я засомневался, стоило ли ехать сюда. Конечно же, соберется компания, совсем не подходящая мне. Высокая публика в чинах, званиях и регалиях. Однако раздумывать было уже поздно. Тем более меня приглашали. Почему я решил ехать именно к Ивану Васильевичу? Скопин стыдно, растрезвонил про невесту. Но одному нельзя. Ни в коем случае, чтобы не маяться в одиночестве целый год. Такая примета. Вот и выходило, к бывшему начальству проще всего. Я прошел к домику. В глубине двора показалась высокая фигура. «Ба! Не может быть! Игорь Андреевич!» Подошел Иван Васильевич с охапкой поленьев. «Отвори, голубчик, двери!» Мы зашли в сени. На хозяине поношенная шинель, до пола из дорогого сукна с темными полосами на плечах, где когда-то были погоны. Штаны тоже старые, из хорошей шерсти, с зелеными лампасами. «Раздевайся, прошу». «Мамуля, у нас гость!» Екатерина Павловна уже выходила из комнаты в длинном платье, отделанном кружевами. «Мы очень рады», — сказала она, и, пригнув мою голову, теплыми ручками поцеловала в лоб. «Я говорила Ване, к нам обязательно кто-нибудь зайдет. Недаром поставила на всякий случай 3-й прибор». Я не стал спрашивать, почему они одни. Они тоже не интересовались, почему я один. К столу, засуетилась старушка. «Скоро 12». И вот уже зазвучали позывные Москвы. Я отогнал от себя все мысли о том, где сейчас Надя. Я был желанный гость для этих 2 людей, знавших и не знавших меня. А быть желанным гостем — это не так уж плохо. Конец книги. Запись произведена центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Февраль 1983 год. Читал Владимир Сушков.